посвящается всем поклонникам трилогии «Делириум». Спасибо вам за поддержку, воодушевление и пылкие просьбы о том, кого же следует выбрать Лине. Вы молодцы. Хана. Рассказ. Глава первая. Когда я была маленькой, то зимой я больше всего любила кататься на санках. Как только выпадал снег, я договаривалась с Линой, и мы встречались у подножия Коринет-Хилл, западнее Бэк-Коув. Вместе мы прокладывали путь сквозь мягкие горы свежевыпавшей муки. Изо рта у нас вырывались облачка пара, пластиковые санки беззвучно ехали за нами, а сосульки отражали солнечный свет, делая окружающий мир новым и незнакомым. С вершины холма открывался потрясающий вид. Сначала тянулась размытая линия невысоких кирпичных зданий, сгрудившихся у пристаней. Сразу же за ними темнел залив и береговые острова с белыми шапками. Можно было легко рассмотреть Little Diamond Island и Pig's Island с его чопорной сторожевой башней. Вдалеке проплывали массивные патрульные суда. Они тащились по серой воде в соседние порты и направлялись в открытый океан, подмигивающий и танцующий у горизонта. «Сегодня я доеду аж до Китая», — возвещала я трубным глазом, рассекающим тишину. Алина делалась белой, как снег, который налипал на ее выцветшую куртку, и шептала: «Тсс, Хана, тебя могут услышать». Нам не полагалось болтать о других странах и даже знать их названия. Все эти странные, зараженные места превратились в достояние истории. Однажды они рухнули, охваченные хаосом и мятежами. А причиной стала болезнь — амор делирия невроза. Но у меня имелась секретная карта, которую я хранила под матрасом. Она была спрятана в одной из книг, унаследованных мной от дедушки. Регуляторы тщательно листали страницы, дабы убедиться, что ничего запретного там нет. Но карту они проглядели. Еще бы! Я засунула ее в толстый детсадовский учебник, адаптированное издание руководства ББС. Между прочим, на обложке не имелось картинки со стеной вокруг Соединенных Штатов. Зато внутри была куча информации. Я и вообразить не могла, что мир настолько огромен. «Китай!» — снова орала я, чтобы подразнить Лину и показать. «Я не боюсь ни регуляторов, ни патрульных, ни родителей. Кроме того, здесь мы были одни. На Коронет-Хилл всегда так, ведь он находится возле границы и рядом с домом Киллианов, в котором вроде бы водятся призраки зараженной пары. Их приговорили к смерти за сопротивление во время Блицкрига. В Портленде хватает более популярных мест для катания. А может, я попаду во Францию. Я слышала, в Париже классно зимой». «Хана!» «Шучу, Лина», — отвечала я. «Я тебя не брошу». Затем я плюхалась на санки, отталкивалась и мгновенно набирала скорость. Порывистый ветер обжигал кожу, а деревья по обеим сторонам сливались в размытые пятна. Я слышала позади себя крик Лины, но ее голос заглушал свист вихря и безудержный смех, который рвался у меня из груди. «Быстрее! Быстрее!» В висках стучал пульс, в горле соднило, меня переполняли ужас и восторг. Бесконечный простор и буруны сугробов вставали мне навстречу, когда склон холма заканчивался. Каждый раз я загадывала желание: «Я хочу взлететь в воздух. Пускай меня сбросит на землю, а потом я исчезну в ослепительном чистейшем сиянии и никогда не вернусь назад». Но сани всегда замедляли ход. Они натыкались на что-то, скрежетали и останавливались. Я с неохотой отряхивала комья снега с перчаток и оборачивалась, чтобы посмотреть, как съедет Лина, гораздо медленнее и осторожнее. Как ни странно, именно об этом я мечтаю сейчас. Летом перед моим исцелением, когда могу наслаждаться теплыми месяцами в полной мере. Я будто качусь на санках с горы. Я стремительно лечу к сентябрю, к тому дню, когда мне больше не будет грозить амор делирия невроза. И мне на миг делается страшно. Вскоре меня затянет в иной мир. Прощай, Хана. Превосходно. Моя мать едва прикасается к губам салфеткой и лучезарно улыбается миссис Харгроув, сидящей напротив. Прелесть. Спасибо, невозмутимо отзывается та, как будто она лично, а не ее повар, приготовила трапезу. К матери 3 раза в неделю приходит домработница, но до сих пор я не знала ни одной семьи, в которой была бы настоящая прислуга. А у мэра Харгроува и его семьи она есть. Девушки скользят по обеденному залу, разливая воду из серебряных кувшинов, наполняя блюда хлебом, подливая вино. «А ты как думаешь, Хана?» Мать поворачивается ко мне и многозначительно кивает. «Превосходно!» Послушно повторяю я. Мать слегка прищуривается, подозревает, что я над ней насмехаюсь. Это же ее любимое словечко в данном сезоне. Поведение Ханы на эвалуации превосходно. Количество набранных Ханой очков почти превосходно. Хану выбрали в пару Фреду Харгроуву, сыну мэра. Не правда ли? Превосходно. Ну, если не считать небольших недоразумений, но в конце концов все уладилось. «В лучшем случае посредственно», — небрежно бросает Фред. Мэр Харгроув чуть не захлебывается водой. Миссис Харгроув ахает. «Фред!» А он подмигивает мне. Я, наклоняя голову, прячу улыбку. «Я прикалываюсь, мам. Было восхитительно. Но, может, Хана утомилась обсуждать качество зеленой фасоли?» «Хана, тебе скучно?» — обращается ко мне миссис Харгроув. Она определенно не понимает, что ее сын подтрунивает над ней и таращится на меня своими водянистыми глазами. «Ни чуточки», — бормочу я, стараясь придать голосу хоть немного искренности. «Я в первый раз ужинаю с Харгроувами, и мои родители целую неделю вдалбливали мне, как важно им понравиться». «Не прогуляться ли вам с Ханой по саду?» — заявляет мэр Харгроув, отодвигая стул. «До кофе и десерта еще несколько минут». «Нет-нет», — вырывается у меня. «Незачем мне оставаться с Фредом наедине». «Он вообще-то симпатичный». «Да и благодаря пакету информации, полученному от эвалуаторов, я хорошо подготовилась к беседам на интересные ему темы — гольф, кино, политика». Однако я до сих пор нервничаю в его присутствии. Фред старше меня, он исцелен, и у него уже была пара. Все в нем, от сверкающих серебряных запонок до волос, аккуратно ложащихся на воротник, заставляет меня чувствовать себя девчонкой, глупой и неопытной. Но Фред мигом встает. «Отличная идея, Хана», — утверждает он и протягивает мне руку. «Я колеблюсь». Физический контакт с парнем здесь, в ярко освещенной комнате, на виду у бесстрастно взирающих на меня родителей, смущает меня. Но Фред Харгроув — моя пара, значит, ничего не запрещено. В итоге Фред помогает мне встать. Ладонь у него сухая и куда более шершавая, чем я ожидала. Мы покидаем обеденный зал и направляемся в холл, обшитый деревянными панелями. Фред пропускает меня вперед. Я ощущаю его взгляд, скользящий по моему телу, его близость и запах, и мне делается неуютно. Фред большой, и он выше Стива Хилта. Когда подобное сравнение приходит мне в голову, я злюсь. Наконец мы выбираемся на заднее крыльцо, и я забиваюсь в угол, подальше от Фреда. Он не приближается, и я испытываю облегчение». Я прислоняюсь к перилам и смотрю на просторный сад, окутанный тьмой. Ажурные фонарики освещают ветви берез и кленов, шпалеры с вьющимися розами и клумбы с кроваво-красными тюльпанами. Доносится стрекот сверчков, в воздухе пахнет влажной землей. «Как красиво!» — восклицаю я. Фред усаживается на перила, закинув ногу на ногу. Лицо его скрыто тенью, но я готова поклясться, что он улыбается. Мама любит возиться в саду. Наверняка ей нравится прополка. Честное слово, иногда мне кажется, что она нарочно сажает сорняки, чтобы потом их выдергивать. Я не отвечаю. По слухам, чета Харгроувов состоит в тесных отношениях с президентом АБД, одной из самых сильных противодиалерийных групп в стране. Неудивительно, что миссис Харгроув обожает вырывать с корнем ползучую поросль, позорящую ее владение. Подобного жаждет и АБД – полностью истребить болезнь, порочное, извращенное чувство, которое не поддается контролю. У меня появляется ком в горле. Я сглатываю и вцепляюсь в перила, находя утешение в их шероховатости и основательности. Я должна быть благодарна. Вот что мне твердит мать. Фред красив, богат, вполне мил. Его отец – самый влиятельный человек в Портленде, и сын будет его преемником. Но на сердце у меня тяжело. Фред одет так же, как и его отец. Мне вспоминается Стив. Его непринужденный смех, длинные загорелые пальцы, скользящие по моему бедру, но я быстро прогоняю знакомый образ прочь. «Хана, я не кусаюсь!» — весело произносит Фред. Я не уверена, действительно ли он приглашает меня к сближению, и поэтому предпочитаю оставаться на месте. «Я вас не знаю», — отвечаю я. И я не привыкла разговаривать с парнями. «Я вру». Как-никак мы с Анжеликой с головой нырнули в андеграунд, но Фред, разумеется, не в курсе. Он разводит руками. «Я открытая книга. Теперь твоя очередь, Хана». Я отвожу взгляд. У меня скопилось много вопросов. Каким ты был до исцеления? Твое любимое время суток? Какой была твоя первая пара и что у вас не заладилось? Но они неуместны. И Фред, конечно, на них не ответит или выложит мне что-нибудь заученное и правильное. Он вздыхает. «А ты, Хана, полнейшая тайна. Ты очень красива и умна. Ты любишь бегать. А еще ты была президентом дискуссионного клуба. Он придвигается ко мне. Вот и все, что мне известно». «А больше и не надо», — с нажимом произношу я. «Уже вечер». Но на улице по-прежнему жарко. Интересно, а что делает Лина? Скоро комендантский час, и она, вероятно, дома. Возможно, читает или играет с Грейс. «Умная и красивая», — повторяет Фред. «И простая». «Превосходно». Опять это слово. Оно как запертая дверь, давящая, удушающая. Меня отвлекает какое-то движение в саду. Одна из теней движется, и прежде чем я обращаю на нее внимание Фреда, из-за деревьев выходит человек с армейским ружьем. Я инстинктивно вскрикиваю. Фред оборачивается и смеется. «Не волнуйся», — усмехается он. «Дерека не надо бояться». Я пожимаю плечами, а Фред поясняет. «Дерек — один из отцовских охранников. Службу безопасности усилили, ведь он умолкает, не договорив». «Что?» — напоминаю я. Фред отводит глаза. «Обычные сплетни. И они преувеличены», — отвечает он небрежно. «Но кое-кто считает, что движение сопротивления активизируется. Не все верят, что заразных он невольно кривится. Уничтожили во время блицкрига». Меня передергивает, как будто я сунула пальцы в розетку. «Отцу, в общем, наплевать», — ровным тоном произносит Фред. «Но лучше перестраховаться, чем потом жалеть, верно?» Я молчу. А что Фред стал бы делать, узнав он про запрещенные вечеринки и концерты андеграунда? А если бы ему доложили, что еще на прошлой неделе я позволила парню не только поцеловать себя, но и погладить по бедру? «Давай прогуляемся», — вопрошает он. «Нет», — отвечаю я быстро и резко. Он удивлен. Я изображаю натянутую улыбку. «Ну, то есть, мне нужно в уборную». «Я тебе покажу, где она», — предлагает он. «Спасибо, не стоит», — настойчиво говорю я, убираю волосы с лица и приказываю себе успокоиться. «Наслаждайтесь вечером, я сама найду дорогу». «И к тому же самостоятельная», — непринужденно отзывается Фред. По дороге в туалет я различаю приглушенные голоса из кухни. Должно быть, там болтают супруги Харгроув. Рядом находится обеденный зал, и тут я слышу, как миссис Харгроув произносит фамилию Тидлы. У меня сжимается сердце. Может, мне померещилось? Они что, говорят о семье Лины? Я придвигаюсь к приоткрытой двери. Моя мать изрекает. Мы не хотели, чтобы маленькая Лина страдала из-за своих родственников. Одно плохое яблоко, от которого может сгнить дерево, чопорно возражает миссис Харгроув. Меня захлестывает гнев. Распахнуть бы пинком дверь и влепить пощечину самодовольной миссис Харгроув. «Лина — милая девочка», — настаивает моя мать. «Они с Ханой неразлучны с раннего детства». «Вы намного более чутки, чем я», — произносит миссис Харгроув. «Я бы никогда не позволила Фреду общаться с членом такой запятнанной семьи. Голос крови, знаете ли». «Но болезнь не передается через кровь», — перебивает ее моя мать. «Теперь мне безумно хочется ворваться в зал и обнять ее». Подобные идеи давно устарели. Но они зачастую основывались на фактах, не унимается миссис Харгроув. Несомненно, при обнаружении на ранней стадии... Конечно, выпаливает мать. Ей надо задобрить миссис Харгроув. Вопрос крайне сложный, но мы с Гарольдом всегда старались полагаться на естественный ход вещей. Мы чувствовали, что в какой-то момент девочки отдалятся друг от друга. Они слишком разные. На самом деле, меня изумило, что их отношения длились так долго. Наступает неловкая пауза. «А мы, похоже, оказались правы», — опять продолжает мать. «Летом девочки практически не общались, значит, наша тактика сработала». «Замечательно». Неожиданно, прежде чем я успеваю пошевелиться или как-либо отреагировать, дверь открывается. Я, захваченная врасплох, застываю на месте преступления. Мать ахает, но миссис Харгроув не выглядит ни удивленной, ни смущенной. «Хана», — щебечет она, — «ты как раз вовремя. Мы приступаем к десерту». Вернувшись домой и запершись в комнате, я впервые за весь вечер начинаю дышать нормально. Я переставляю стул к окну. Если прижаться лицом к стеклу, будет виден дом Анжелики Мерстон. Там темно. Я ощущаю укол разочарования. Мне необходимо что-нибудь сделать сегодня. Меня одолевает зуд, нервозное, возбуждающее ощущение. Мне нужно выбраться отсюда. Я расхаживаю по комнате, беру с кровати телефон. Уже поздно, 12:00. На мгновение я задумываюсь, не позвонит ли Лине. Мы не разговаривали 8 дней, с того самого вечера, когда она заявилась на вечеринку в Роарингбрук Фармс. Думаю, она боялась музыки и неисцеленных парней с девушками. Может, она решила, что я больна? Я открываю мобильник, набираю первые 3 цифры ее номера, потом захлопываю крышку. Я уже оставляла ей 2 или 3 сообщения. Она явно игнорирует меня. А если она спит? Вдруг я разбужу ее тетю Кэрол? Тогда скандала не оберешься. И мне нельзя рассказывать Лине про Стива Хилта. Я не хочу пугать ее, и, похоже, она донесет на меня. Я не могу признаться ей в том, какие чувства я сейчас испытываю. Моя жизнь сжимается вокруг меня, как будто я бреду сквозь анфиладу комнат, которые становятся все меньше. Она возразит, что я везучая и должна радоваться своим оценкам на эвалуации. Я швыряю телефон на кровать, и он сразу начинает жужжать. Новое СМС. Я вздрагиваю. Мой номер мало кто знает, и почти никто не может похвастаться сотовым. Я снова хватаю мобильник и неуклюже открываю его дрожащими пальцами. Ну, конечно. СМС от Анжелики. Замучил кошмар. На углу Вашингтона и Оук 15 кроликов зазывали меня на чаепитие. Скорее бы меня исцелили. Наши сообщения, касающиеся андеграунда, приходится тщательно шифровать, но данное послание понять нетрудно. Встречаемся на углу Вашингтона и Оук через 15 минут. Намечается вечеринка.